Дом скорби, где томилась Виктория Павловна, был горчичного, как взошедшая корь, цвета. Отовсюду било яростное, недавно народившееся солнце, оглушавшее до звона в ушах, до слепящих багровых полос перед глазами. Казалось, волны радости расходятся по гороховым стенам приюта. Весна. Еще одна весна. На дорожках шумно дрались воробьи, ликовали, величались перед подругами. Словно не осталось на земле необогретых уголков, где еще таились семена болезней и зимней грусти. А Виктория Павловна? В каких лабиринтах сейчас блуждала ее душа? Почему заблудилась она меж двух бездн — света и мрака? Или по воле своей избрала глухие сумерки безумия? Или случайно оскользнулась с туго натянутой жилки разума, как падает на плоскую арену сорвавшийся канатоходец? Полюбуйтесь! Еще один племянник! Прошипела регистраторша. Ее красное лицо с короткими, но настойчивыми усиками не было смягчено и тенью сострадания к страждущим и их опечаленным родственникам. Она с силой захлопнула больничную книгу и шумно удалилась, бросив привычное: «Ждите!» Вадим решил, что больничный конвоир сейчас выведет к нему растерянно и виновато улыбающуюся Викторию Павловну. Он вытаскивал из карманов жестко круглившиеся апельсины. Давил, торопился. Головокружительный пьяный запах растекался по больничному холлу. Шелестя белоснежным хитоном из глубины коридора сквозного, как туннель, по которому стремятся на свет освободившиеся души, шла молодая женщина в темно-зеркальных стрекозиных очках. Тонкие, в черной помаде губы сжаты, крылышки носа упруго дрожат. Кончики пальцев упрятаны в кармашки, как в ножны. Ее энергичная собранность отозвалась в Вадиме чувством чего-то непоправимого. «Вы к Хорде?» Пауза. Многозначительная и выжидательная. Докторша смотрела на жалкий апельсин, зажатый в ладонях посетителя. Больная переведена в частную клинику профессора Губарского. Вы могли бы чаще навещать свою родственницу. В какую частную клинику? Вы можете назвать адрес? Словно не слыша его вопроса, ровный голос диктовал: «Выписана в состоянии делирия, под расписку. Расходы по перевозке оплачены родственниками». «Но у нее не было родственников, кроме меня». Вадиму всегда тяжело давалась ложь, но шестым чувством он знал, что нерадивый племянник сейчас гораздо уместнее, чем частный сыскарь. Где я могу найти тетушку? Адрес есть в регистратуре. Женщина картинно пожала плечиками, резко развернулась на каблучках. Призрачные следы Виктории Павловны вели в элитный поселок Павадино, где проживала Жанна Уджеда и ее племянница, вызволившая тетушку под расписку и щедрые подарки лечащим врачам. Поселок казался вымершим в этот послеполуденный час. Лишь в красноватых ветвях сосен носились сердитым цоканьем блестящие, зарудилые от линьки белки.